«Как тебя зовут?» — спросил Таманцев. «Надо было спешно строить отношения с лейтенантом. Не для немцев, для матери». «Сергей». «Хорошее имя», — одобрил Таманцев. «Что ж, если не ты убил Ваську и дашь нам Матильду, тогда живи милостиво». Но как бы не совсем охотно разрешил он лейтенанту. «Только дышать будешь, как я скажу. А если вздумаешь крутить, не обижайся, Серега». Голос Таманцева дрогнул, и лицо сделалось скорбным. «Если вздумаешь крутить, тогда не обижайся. Это будут последние минуты твоей жизни, понял? Мы поедем к Матильде немедленно», — после короткой паузы пообещал он. «Полетим самолетом. Мы обнимем его сегодня же». Затем он повернулся к Алехину и, громко, отчетливо произнося каждое слово, сообщил: «Товарищ капитан, бабушка приехала». Это был условный сигнал для передачи открытым текстом по радио, означавший примерно: «Мы их взяли», означавший, что ядро группы и рация захвачены. «Это точно?» — с очевидным сомнением проговорил Алехин. «Ты все прокачал?» «Точнее быть не может», — заверил Таманцев. «Я отвечаю». «Бабушка приехала». «Значит, порядок. Она приехала. Слава Богу, приехала». Неясные, подернутые какой-то красноватой пленкой вершины берез и кусты поплыли у Алехина перед глазами. И он никак не мог их остановить. Голова гудела и пульсировала, как второе сердце. Удрученный своей беспомощностью в эти ответственнейшие минуты, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, он держался из последних сил, ему еще надлежало принять решение. Он напрягался, стараясь разглядеть циферблат часов, поднесенных на руке к самому лицу, и, наконец, различил — было без 8:05. Оперативное кольцо вокруг Шиловичского леса только что замкнулось. 7000 человек на 300 автомашинах с рациями и служебно-розыскными собаками, саперами и миноискателями уже кружились в гигантской карусели вокруг Шиловичского массива, ожидая команды начать операцию, с таким трудом и тщанием подготовленную Поляковым и теперь совершенно ненужную. Ее следовало отменить, остановить. Еще можно было успеть. «Старшина», — Алехин повел головой, ища взглядом и не видя, не находя радиста, — «срочно передайте первому, открытым текстом». С усилием произносил он: «Гребенка не нужна. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяйте непрерывно», — уронив руку с набухшим тампоном и опуская голову, проговорил он. «Бабушка, повторяй до бесконечности», — подхватывая за подбородок голову Алехина и другой рукой проворно расстегивая ворот его окровавленной гимнастерки, властно приказал старшине Таманцев. «Бабушка приехала, гребенка не нужна, в помощи не нуждаемся, в темпе, дублируй на запаске, бегом жми». Осторожно отведя волосы, он прежде всего убедился, что хотя кровь сочилась по-прежнему, голова у Алехина была не проломлена, а только разбита —